26 февраля 2006 года, 13:26. Штаб-квартира компании БПД. Скала, остров Патмос. Почему все всегда происходит именно так? Самая лучшая новость, какую только можно представить, и самое худшее всегда приходят в одно и то же время, рука об руку, как сестры-близнецы. Видгард Велела позволил себе маленький триумф по поводу победы доктора Санмарк. Он позволил себе насладиться сознанием того, что добрая мама уже в пути. Проклятые доказательства скоро исчезнут. Все будет прекрасно, именно так, как и надо. Затем телефонный звонок от этого чертова монаха, и сразу же все пошло наперекосяк. «Что ты хочешь сказать? Какой еще посторонний?» — заорал Видгард. «Это женщина, священник, знакомая Гери Алленде. Она сказала, что случайно прошла следом за Гери в пещеру. Монах сам понимал, что это невозможно. Что мне делать? Где она сейчас?» «Здесь, в отключке, Фил ее усыпил, но она скоро придет в себя. А я должен быть рядом с Гери, когда та очнется. Что мне делать?» Конечно, он еще не впал в панику, но был уже близок к этому. В сценарии такого не предусматривалось. «Черт побери», — подумал Видгард и сказал, — «уже иду». Ему необходимо было выяснить, кто эта женщина, что ей известно, и принять решение, как с нею быть. «Что мне делать?» — снова спросил Константин. «Я же сказал, что уже иду». «Но я должен уходить, а Фил не хочет с этим связываться, даже если внизу будет охранник. Все остальное идет по плану, ведь так?» Брат Тимофей явно пытался успокоить самого себя. «Я знаю, что эта фаза проекта Бриты будет завершена в течение двух ближайших дней. Только скажите, как мне быть с этой женщиной?» «Проект Бриты будет завершен завтра», — поправил Видгард, и тотчас же выругал себя за то, что выдал больше информации, чем было нужно знать монаху. «Охранника не надо ни во что вмешивать. Совсем разберетесь вы с Филом. Накачайте эту женщину Верседом и отнесите ее в пещеру». Версед. Мидазолам. Краткодействующее, анестезирующее и успокоительное средство. «Я буду на месте до того, как она очухается». «Версед? Но я его никогда не использовал. Это не моя работа». «Ты что, полный идиот?» — отрезал Видгард. «Успех проекта зависит от того, сможешь ли ты выполнить простейшие приказания. Я уже иду». Видгард был слишком возбужден, ему даже в голову не пришло, что за ним могли следить. Впрочем, он был абсолютно уверен в том, что в воскресный день в здании штаб-квартиры БПД нет ни души.